Шлади миса прогуляться, на лужок покрасоваться. Вдруг навстречу ей козёл старый, грязный, бородатый, страшный, злой и весь лохматый. Сущий чёрт. И девица испугалась, от козла бегом помчалась прямо в куст и притаилась. Еле дышит, чуть жива. Шла девица под венец, знать пришла пора ей замуж, то и вышла. Муж и старый, и горбатый, лысый, злой и бородатый. Сущий чёрт! Что ж, девица испугалась? Как же она к мужу приласкалась, уверяла, что верна, что в мужа влюблена, что примерная жена.